Простите, простите меня, бес попутал. Слишком уж девчонка хороша. Не губи, у вас зачеты и экзамены по боевой подготовке теперь без проблем пройдут на весь период обучения. Скороговоркой выдал Друин. Хаем, а глазки-то бегают. На щеках бледности пальцы подрагивают. Мимоходом отметил я и понял, что клиент, как говорится, проникся и готов к разговору. Слышь, ты пасть разъявил на мою девушку, а с таким-то компроматом, хлопнул себя по карману и покачал головой. 20 000 золотых и считай, что тебе крупно повезло, выдал я и сам поразился от суммы, которая слетела с языка. Сколько? Одновременно выдохнули в изумлении жертва и насильник. Хаем, а чего, если здраво рассудить, то не такая и великая сумма, чтобы от тюрьмы откупиться, зубы сохранить и задницу в неприкосновенности оставить. Чего не устраивает-то? Ответил я, подумал и добавил. Или те моральные и материальные увечья можно оценить дешевле. Ну, начал Друин, но я его оборвал. Нет, на меньшую сумму мы согласиться не можем. Так ли? Строго глянул на открывшую от изумления рот девушку. Хаем, губки у нее пухленькие, зубки ровные и красивые, а в данный момент и вовсе вся такая лапушка. Угу, потрясла та головой и кивнула, а потом добавила. Марк, ты совершенно прав, таких денег нет и стоит подобное. Насильник кивнул в сторону Риялы. 3 сотни золотом и то если девственница, 500 золотых и разошлись, а если нет, то, что, прервал я его, договаривай, то, что, попытаешься нас прибить, и в чем от такого прок, в бега подашься, так по слепку ауры с искори вмиг отыщут, да, этот чертов слепок мне покоя не дает, вот как его обойти, чтобы нормальные дела замутить, надоело копейки от перепродажи считать. Насильник молчит, но с колен поднялся, понимает, что удерживать его силой мы не сможем. Кстати, на штанах-то в паху у него кровавое пятно, надо же, как он удачно упал. Кстати, явно применил пару раз лечебное заклинание, что сделал зря, так как срастется-то его достоинство неправильно. Ничего, лекарь выправит, предварительно вновь сломав, хороший урок ему. Таких денег нет, буркнул Друин и предложил. 1000. Ага, пошел торг, а следовательно, и вопрос уже считай решен. Можем взять 15, а на остальное договор магический составим, произнес я, внимательно следя за оппонентом. Марк, но деньги не то наказание за подобные действия, подала голос Рия. Блин, беда пришла откуда не ждал. Девчонка заупрямилась, прямо-таки уперлась. Губы поджаты, из глаз молнии летают. Отошла и теперь горит праведным негодованием. Не понимает, что мы даже в тюрягу этого амбала не засадим. Мало того, что компромата на него нет, разорванная одежда не в счет, а следствие может обернуться против нас. Да и сейчас-то на грани. Шантаж, что ни говори, одеяние не совсем законное, даже если мы требуем компенсацию. Пришлось к ней подойти и начать вразумлять. «Тихо сиди и не встревай», – прошептал я. «Забыла, кто тебя спас, а не подумала». Что если этого урода, кивнул в сторону, напряженно вслушивающегося в мои слова, надеюсь не услышит, Друина освободят, то он чем займется? Правильно, начнет мстить тебе и мне, а еще и вымещать злость на дурах доверчивых. Это ты про меня сейчас, нахмурилась Рия. Ой, считай как угодно, но игру мне не ломай. Понятно, рыкнул я ей на ушко, которое от моих слов порозовело. Так, господа. Предлагаю по 1000 на нос и забудем данное происшествие, как страшный сон. Девчонки на конфеты с духами, начал было Друин, но я его перебил. Слышь, хорош тут такие предложения делать. Реяли восстанавливаться от такого морального урода придется, да и мне потребуется время, чтобы забыть, как ты тут с голым задом валялся. Ладно, пойду на уступку, 15 000 гони и 7, хмуро выдал тот. Что 7, не понял я. Больше нет, развел тот руками. ГМ, походу не врет, но данное число, если поделить на равные части, окажется меньше требуемой мне суммы. С другой стороны, с девчонкой всегда договорюсь, в конце-то концов это благодаря мне она нетронутой осталась, должна отблагодарить и войти в мое положение. Хрен с тобой, задумчиво произношу, отдашь 7 000, на 3 напишешь расписку, а в договор магически внесем пункты, что о происшествии не распространяемся никому, а ты без согласия ни на кого не полезешь. Идет, у меня нет 3000, отрицательно покачал головой Друин. Влезать в кабалу не стану, ты же проценты назначишь, если к указанному сроку долг не погашу. Прикинув, что учиться мне еще 4 года, то предложил следующий выход. Смотри, в случае, если мне понадобится помощь, то ты, за определенное списание долга, мне помогаешь, если захочешь, а оставшийся долг отдашь через 4 года. Такой вариант устроит, и на спарринг с нами не вставать», — дополнил Рия. «Да, девушка права, укажем пункт, что причинить нам вред с твоей стороны невозможно. Идет», — с прищуром посмотрел на него я, мысленно скрестив пальцы. «Друин нас может послать куда подальше, но решится ли, поймет, что блефую. У него мускулы есть, мозги тоже, как ни странно, должен побояться». «Ладно», — передернул тот плечами и скривился от боли, сделав неловкое движение. «Пойду за деньгами схожу». «Не, сперва бумаги составим и подпишем, в том числе и магические договоры. Так же все спокойнее станет, ты не убежишь, а мы не передумаем», — располагающе улыбнулся, сам не понимая, что несу и с чего бы это нам решение менять. Друин задумался, а потом неуверенно кивнул. «Надиктовал я Рияле тексты договоров и соглашений, постаравшись в них емко уложить основное, но так, чтобы не звучало двусмысленно. Когда же заключили все договоры, а произошло это не сразу, так как по паре пунктов пришлось поспорить, Друин пошел за деньгами, а я облегченно выдохнул. «Марк, мы с тобой не решили, кому какая доля полагается», — заметил Рия, что-то сосредоточенно обдумывая и хмуря лоб. «Тебе 10, нет, 25%, а остальное мне», — ответил ей, пожав плечами, мол, странный вопрос. Девушка молчит, чему я удивился, но вида не подал. Подошел к окну и стал рассматривать сереющее небо над столицей. Скоро рассвет и хотелось бы закончить дела как можно быстрее. Если получу чуть более 5000, то за Тарья могу не переживать. А стоит ли выкупать моих напарников, пока еще не решил. Кстати, денег-то на них уже не останется, вернее, банально не хватит, и от первоначального плана отказываться не стоит. «Рия, помоги-ка», — подошел к шкафу, где хранятся различные ингредиенты для опытов. «Подержи мешок, а я загружу туда кое-что нужное». Скрываться от девушки не стал, даже наоборот, решил ее немного замазать, если так можно выразиться, чтобы не болтало лишнего. Хотя, в последнем не слишком уверен, от баб можно всякого ожидать, в том числе и то, что они самые важные тайны подружки под большим секретом выболтают. Но, Рияла, не похожа на остальных, тем не менее, от вопроса не удержалась. «Марк, а для чего тебе все эти ингредиенты? Положение у моих друзей тяжкое. Слышала про братьев Фарнея и Берни?» «Да, ты и твои шестерки всей Академии известны», — хмыкнул Рия. «Да», — неприятно поразился я, на миг замерев и прекращая сыпать в наволочку дробленую порошок каких-то редких трав. «Такой известности мне даром не надо. Похоже, где-то допустил промашку, и не то, что братьев так называют, такая популярность до добра не доведет. Кстати, а не из-за этого ли в последнее время все пошло наперекосяк? Ну, Арни с Берни могли почувствовать вкус денег и неуязвимость, вот и ввязались в авантюру, за что и страдают. Черт, ходили по грани, если чуть сорвемся, то...» «Нет, не хочу думать о плохом, но необходимо подстраховаться. Использовать шантаж против Друина — это еще могло прокатить, но с магами, настоящими, связываться себе дороже. Знаешь, в Академии неоднозначно относятся к твоей деятельности», — продолжила Рияла, не обращая внимания, что невнимательно ее слушаю. «Кому-то наплевать, те, у кого денег навалом, кто-то морщится и негодует, осуждая и плюясь. А есть и почитатели, восхищаются смелостью и наглостью. И к какому лагерю ты относишь себя?» — поинтересовался я. «Себя, хм», — Рия задумалась, а потом усмехнулась. «До сегодняшнего вечера мнения не имела. А теперь, знаешь, а мне интересен твой подход к решению проблем. На ровном месте смог заработать 1500. «Стоп-стоп, какие 1500? Ты считать-то умеешь? От 7000 70% никак не смогут равняться такой сумме». «Марк, а мы с тобой о доле не договорились», — покачала головой девушка. 30% тебе за глаз хватит, а то слишком уж больно ты губу раскатал из-за меня выехать». «Куда выехать?» — озадачился я. «Ну, денег заработать», — пояснила Рия. «Отлично, млять. Договор с Друином мы подписали, должок у него разбит на равные части». «С чего ты так решил?» — усмехнулась девушка. «Он нам должен, да, но про части тут», — она кивнула в сторону стола, где лежат бумаги, — «ничего не сказано. Я же тебе диктовал. Ты, значит, не так записала». Покачал головой и, положив на пол свой импровизированный мешок, отправился к столу, где я ознакомился с бумагами. «Ну, ничего страшного не вижу, хотя девчонка явно пытается меня надурить. Нет, ничего у нее не получится. Так, на твои условия не согласен, придет сейчас наш друг, это ему и поведаю. Магический договор с ним разорву, а следовательно, и твой силу потеряет. Останешься ни с чем. Предлагаю договориться, пока еще не поздно. И, кстати, ты с какой целью пошла учиться? Вопрос задал не праздный. В академию дамы поступают с определенными целями, как успел понять, они делятся на три варианта. Обзавестись мужем, за спиной которого порхать по жизни. Приобрести знания, таковых тут наперечет, и самостоятельно заработать на жизнь. Сами не понимают, чего хотят, отбывают номер, но никуда не стремятся. Догадайся, криво усмехнулась Рия. Родственники сбагрили, чтобы глаза не мозолило, предположил я, а специализацию выбрала, чтобы мужа побогаче найти. Это зря, боевичек пруд-пруди и все как одна с подобными мыслями тут время тратит. Нет, активные и богатые, обязательно с кем-нибудь пару составит, если захотят. Жизнь они прожигают весело и на шею к студентам вешаются, естественно, тем, у которых родня богатая. Это не относится к делу, поморщилась девушка. 40% тебе, 60% мне. Устроит? Нет, коротко ответил ей. Мы с тобой не на базаре. Предлагаю тебе 30, а мне 70. Пополам, тихо сказал Рия. Блин, да зачем тебе столько денег? Невольно возмутился я. Судя по одежде и макияжу, 1000 золотых ты в руках-то никогда не держала. Прав, можешь не отвечать, махнул рукой, но по ауре вижу, что девчонка уперлась и пышит негодованием. Тяжело вздохнул и, покачав головой, сказал, черт с тобой, половиним доход, спасибо. Подпрыгнула Рия на месте с радостным воплем и, сделав 3 быстрых шага, чмокнула меня в щеку. Марк, я тебя обожаю, без этих штучек. Выставил я ладони вперед, которые непроизвольно попали под мою куртку и уткнулись в крепкие полушария женской груди. Хм, Друин-то не дурак, смог рассмотреть, пробубнил себе под нос. Ария резво отпрыгнула, запахнула куртку и покраснела. Спустя 10 минут мы с девчонкой заключили соглашение, по которому доход от приставания озабоченного Друина делим поровну. Неприятно, уже рассчитывал на это золото, которое уплыло из-под носа. Правда, наш спонсор что-то задерживается. Тем не менее, составил примерный план дальнейших шагов, с учетом получения 3500. Свои складские запасы смогу ополовинить и вместе с данным золотишком вытащить Тария. А вот с братьями дело обстоит хуже. Мало того, что ювелира нужно заставить забрать заяву на этих олухов, решивших поиграть в создателей артефактов, так еще и в сыскарне дело закрыть. Ну, с ювелиром рассчитывал найти общий язык, а не будет заявы, то и дело закроется спустя какое-то время. Процедура-то длинная, это если смазать винтики, то можно решить в пару часов, а так, то начальника нет, печать запропастилась, обед, вызов, ужин и прочее, прочее, прочее. Нет, но с какой же целью, братья решили выйти на следующий уровень. Золото капало и капало, немного им, конечно, от нашей деятельности перепадало, но не бедствовали как изначально. Так нет, вычитали какой-то рецепт и зачаровали браслет, который на первый взгляд способствовал усилению магического резерва, да еще без последствий. Видел я эту вещицу, раскритиковал, чувствовался новодел и незакрепленные потоки. Хотя, нужно отдать должное, эффект силы присутствовал. С продавцом артефактов, которого пытались братья надуть, предварительно уже переговорил, после чего мне и понадобилось золото в размере 5000. Да, налички, как обычно, не имел, вот и сунулся неподготовленным. Правда, куш смог взять, но сохранить не сумел, пути отхода плохо продумал, а подстраховки не имел. Эх, если бы раньше на подобную аферу решился, братья бы подстраховали. Не факт, что их бы не положили, но шансы имелись высокие. Черт, все время забываю, что пока играл, у меня пацана похитили. Они меня ли в итоге нагрели? От этой мысли нахмурился и вынужден был согласиться. Проиграйся я в пух и прах, то предъявы никто бы не смог выкатить. Это уже не по понятиям. Меня же за столом держали столько времени, сколько потребовалось, чтобы Тария отыскать и похитить, после чего крупно и молниеносно противники слились и... Так а, и какие варианты? Тру переносицу, выпав из реального мира и вспоминая нестыковки, произошедшие за несколько недель. Берни откуда-то добыл древний трактат. Хм, а он в библиотеках редкий гость, да и старинные рукописи разбирать не станет. Откуда взялась подобная идея, чтобы надуть ювелира, который еще и магическими артефактами приторговывает. Да, лавка не шибко официальная, в ней лишь золотые украшения продаются, лицензия только на это. Ювелир же, спустя пару часов пишет заяву в сыскарню, что мол для себя приобрел браслетик магический, который на поверку туфтой оказался. ХМ, а адресок подпольного казино мне сообщил Арни, где-то с месяц назад, или меньше. Получается, меня развели, или для этого мира, это слишком сложно. Нет, срубить легкой денежки, грабануть кого-нибудь или прокрутить замысловатую аферу тут могут на раз-два. Но с чего такое внимание нашей скромной компании, которая тихо и мирно набирала капитал и из стен Академии еще не вышла? Марк, ты чего застыл? Легонько толкнула меня в плечо Рияла. Да так, дернул я головой, пытаясь ухватить ускользнувшую мысль. Черт, какая-то догадка уже нащупывалась, а девчонка в последний момент с размышления сбила. Энда, а в веселый дом обязательно зайду, если проблемы разрулить смогу. Что-то наш, девушка помялась, Друин задерживается, она так и не подобрала нужное слово. Здесь я уже, послышался недовольный голос от двери. Договор-то магически заключен, а его невыполнение грозит прямой дорогой в тюрьму, а бегать у меня никакого желания. Что-то долго, потер я переносицу, прикидывая, как бы сам поступил, оказавшись на его месте. Увы, логическая цепочка меня мало порадовала. Сам-то он нам ничего сделать не может, золото обязан передать, но гарантии того, что Друин никого не подговорил, чтобы нас ограбить. Эх, сглупил я, это все стресс, вот и промашку дал. Передачу денег надо было в другом месте назначить, где народа много, а лучше всего сразу в банк на счета разложить. Однако это в моей ситуации не вариант, наличные нужны. Интуиция подсказывает, что покидать учебный корпус придется нестандартными методами, иначе все вернется на круги своя. За мазью, к лекарям, зашел, широко улыбнулся насильник, пытаясь нас к себе расположить. Ну-ну, с чего бы это ему так улыбаться? Рад до ушей, отдает свои кровно заработанные, это вряд ли, значит надеется, что ненадолго с золотишком расстанется. Ничего, сюрприз ему устрою, ну, со своей долей, а если Ри окажется не дурой, то и ее денежки он не увидит. Помогло, хмыкнул я, подходя и косясь на 4 мешочка с монетами, один из которых в половину худее. Здесь все, да, 7000, кивнул Друин. Ты меня прости, обратился он к Рияле, обычно девицы ножки сами раздвигают, и до этого, он дернул неопределенно рукой, никогда дело не доводил, держал себя в руках. Ты за свои действия рассчитался, буркнул я, взвешивая в руке увесистый мешочек с золотишком. Энда, груз приличный, в случае чего можно в драке использовать. Огреешь таким грузом по темечку и поминай, как звали. Считай, что поверила, недоверчиво проговорила Рияла, отвечая Друину. Ты мне вызвался помочь, но, наверное, не так тебя поняла, а попытка изнасилования останется на твоей совести. Марик же прав, свою вину ты передо мной искупил, а что касаемо остальных твоих похождений, то, надеюсь, подобного не повторишь. Офигеть, это когда я для девчонки Мариком-то стал, такую стоит держать от себя на расстоянии, хрен его знает, вдруг Друина чем-то опоила или приворожила. Правда, в данный период времени девчонка мне нужна, очень заманчиво у нее в долг золотишко попросить. Так я пойду, уточнил Друин, куда-то торопящийся. Иди, кивнул ему я. То, что он нас мог бы обмануть и в голову не приходит, это не так, как в моем родном мире, где в мешки могли бы напихать крашеные болванки или рассчитываться фальшивыми бумажками. Нет, данный пункт тут исключен вовсе. Купцы, торговцы и все, кто заключает магический договор, защищены от обмана. Ну, если в самом заключаемом соглашении нет дыр и лазеек, в данном случае, за подлинность и сумму можно не волноваться, а вот как ее унести. Моя вина, этот момент поздно пришел мне в голову. Ха, но получается, что в магическом мире нисколько неспокойнее совершать сделки, чем в моем родном. И все же нет, тут безопаснее и можно исключить то или иное. Вот в данном случае, Друин выполнил свою часть и уже никоим образом не опасается, что Рияла на него заявит, магия договора не позволит. Марк, а мы чего ждем? Склонила голову Рияла. Или думаешь, что унести добычу хрупкая девушка не сможет? Ошибаешься. Он взяла один из мешочков с золотом и удивилась. Тяжеленький какой, но приятно. Кстати, а почему один мешок другого размера? Сама, как считаешь? Хмыкнул я и пошел за своей наволочкой, которая наполовину заполнена. В трех мешках по 2000, а четвертом одна, предположил Рия. Наверное, пожал в ответ плечами. Учти, нам добычу все равно делить, если сумеем ее унести. Ты считаешь, что Друин нарушит договор? Не сам, его долго не было, и он наверняка пришел не один. Боюсь, что в коридоре нас дожидается пара бравых ребяток, которые подвязались нашу добычу отбить, озвучил свои мысли, но не так уверенно, может и на воду дую, кто его знает. Вполне возможно, после краткой заминки, согласилась девушка. И что теперь, как нам из академии выбраться? Слушай, мы могли бы дождаться утра и, когда студенты пойдут хвосты сдавать, то улизнем. Столько ждать никто не станет, покачал головой и закинул в наволочку один мешочек с золотом. Давай все сюда сложим, а потом поделим в тихой обстановке. Хочешь, у тебя в комнате или у меня? Согласиться или нет? Нерешительно девчонка помялась, переступая с ноги на ногу, поплотнее мою куртку запахнула, а потом кивнула. Складывай и давай ко мне пробираться, переодеться-то в любом случае необходимо, в таком виде в мужскую общагу мне хода нет. Хотя, если не боишься слухов. Понял, идем к тебе, мгновенно уловил мысль Риал и покидал в наволочку мешочки с золотом. Блин, ноша нелегка, но наша и душу греет. Усмехнулся, но улыбка почти сразу с лица стерлась. Вспомнил, что это все временно и добычу придется отдать. Рисковать пацаном не собираюсь ни минуты. Его вызволю и придется с ним что-то решать. Необходимо, чтобы за его спиной кто-то стоял и мог вызволить из непростой ситуации. Дед-то мне дал пару адресов, в том числе и на крайний случай ректору записку подготовил. Эх, Риин, хорошим ты был человеком, что ж так неосмотрительно-то подставился. Ладно, в данный момент не до воспоминаний, пора как-то выбираться из ловушки, в которую сами себя загнали. Взвалил мешок, а именно им стала моя наволочка, на плечо и осторожно выглянул в коридор. Темно и тихо, не слышно голосов и шорохов, ничего не слышно, никаких звуков, словно кто-то полог тишины на весь этаж накинул. А если и правда кто-то магию использовал, глянул на магические плетения и поморщился. Вот же дебил, забыл, где нахожусь, буркнул себе под нос. Ты чего говоришь? Повтори, не расслышала, громко прошипела мне в ухо девушка. Не бери в голову, отмахнулся я, продолжая усиленно размышлять. Даже если кто-то и навел чары или повесил полог тишины, то это заклинание не отыскать, как и любое другое, тут остатки от обрывочных заклинаний и чего только не летают. Вполне возможно, что опытный маг и справится с такой задачей, но я к ним себя не отношу. Может мне на разведку сходить? Предложила Рияла. Не стоит так рисковать, отрицательно отмахнулся рукой, на секунду представив, что и ее мне предстоит выкупать из плена. Идем до туалета, а из него, по карнизу, пробираемся на крышу соседнего корпуса. Ты про конюшню, уточнила Рияла. Мне такой план не нравится. А что не так, лошади забеспокоятся и нас выдадут. Конюхи обязательно поинтересуются, а тут ты с мешком. Как думаешь, что они подумают? Уйдем от конюхов, маги мы в конце концов или нет? Кстати, ты же боевичка, чего Друина не приложила? Ну, это он меня приложил, легонько шлепнула себя в районе живота. Кстати, ты излечение на себя накладывала? Марк, а ты думаешь, смогла бы с тобой по коридору красться? Кстати, ты прав, на лестнице есть трое живых существ, стоят и не двигаются. Магическая сеть, уточнил я, скрывая зависть, мне-то она никак не поддается. Вроде и магии достаточно вливаю, но в сети ни одной ауры не вижу или наоборот все в сплошных сполохах, что голова немедленно раскалывается. Угадал, напряженно ответила Рияла и прошептала испуганно. Они начали движение и идут в нашу сторону. Засекли, что мы двинулись не на выход, а вглубь корпуса. Ходу, воскликнул я, уже не скрываясь и резво припустил в сторону заветной двери туалета. На первый взгляд, убежище так себе, но данное место предназначено для женской половины и на двери, как говорят, присутствует массивный магический засов, а само дерево зачаровано от проникновения и слома. Однако есть и вопрос, успеет меня Рияла внутрь пригласить? Уф, успела. Даже не понял, что она сделала, но в туалет мы влетели, а дверь захлопнули перед носом одной из темных фигур, которая гулко топает сапогами. Удар сотряс дверь так, что на наши головы посыпалась штукатурка, а дерево жалобно треснуло, засов выдержал, но от второго удара не факт, что удержит. Вот тебе и зачаровано. Быстрее. Рванул я к окну и распахнул раму. Рияла, а за ней и я, вышли на карниз. В этот момент дверь распахнулась и раздался рассерженный мужской вопль. А ну стоять. Глава 3. Живительное зелье. Ага, жди. Ответил я и, подхватив Рию под локоть, прыгнул на крышу конюшни. Под ногами послышался треск. Старые доски и черепица такого посягательства не вынесли, а подлатать крышу никто не сообразил. Могли бы хоть щит усиления наложить. Все же на территории Академии магии это здание. Доски опасно трещат. Мы на мгновение замерли, застыв в неудобных позах. Успел оценить красоты начинающего утра, когда еще месяц не пропал, а солнце начинает восходить, а потом мы стремительно провалились вниз, под дикое ржание лошадей. Главное не попасть в стойло к какому-нибудь злобному зверю. Такие лошади на конюшне есть. Ух, как я в свое время измучился, изучая верховую езду. Надо мной потешались все, кому не лень. В своем мире на лошадях-то не ездил и ближе, чем метров с 50 не видел. А тут пришлось еще за ними и ухаживать. Стоило чистить и гривы чесать. Конюхи очень удивлялись моей фобии. А я всем говорил, что в детстве с коня упал и не мог пересилить себя ни на одну лошадь залезть. Но мне выделили смирную, старую лошадку, на которой прошел общий курс, а так как общевики не боевики, то после второго курса верховая езда в учебном плане у меня не значится. А несколько месяцев назад ректор сменил почти все поголовья учебных лошадей, и, говорят, не просто так, там и ему пара коняк предназначена, злобных и скаковых, с какими-то хитрыми параметрами. Поговаривали, что это экспериментальные животные, которые случайно подверглись каким-то заклинаниям и, увы, но все остальные догадки. Точно известно, что они не объезжены и при первой возможности пускают в ход копыта, а про зубы и вовсе молчу. Конюхи постоянно жалуются и у лекарей частые гости. Ломая перекрытие, мы с Риялой угодили к лошадкам. Ну, как угодили, ей-то повезло, она успела за стойло схватиться и спрыгнула уже в коридор, а я шмякнулся на кусок сена прямо перед мордой белоснежной лошади или коня. Пока этого не разобрать, млять, взвыл от боли в пятой точке и на глазах показались непроизвольные слезы. Лошадь, на вид чуть старше жеребца, меня поддержала ржанием, а ей вся конюшня вторила. Энда, почти оглох вдобавок, Рия что-то мне говорит и руками машет. Ну, понятно, намекает, что нас скоро нагонит и нужно ноги делать, а у меня руки чуть не наш драгоценный мешок не вырвал, когда я вниз летел. Кстати, дыра некрасивая получилась. Зато среди провала небо видно. Правда, сверху на голову продолжает труха сыпаться. Вот же хозяйственник в академии. При плохой погоде так и вся крыша на лошадей сложится, а он конюшню не ремонтирует. Вообще-то, мог и уже отремонтировать, а то и новую построить, ну, на бумаге. Лошадь всхрапнула и стала меня обнюхивать, а потом своим языком и по морде лица облизала. Все лицо слюнявое. Медленно встал, слух вернулся, головокружения нет. Можно продолжать бег от преследователей. Бочком направился к калитке, у которой, с той стороны, Рия уже сдвинула засов, больше напоминающий этакое бревно. Белая лошадь склонила голову и внимательно следит за моими действиями. Радует, что конюхи на такой грохот не сбежались, скорее всего, вчера на грудь приняли и теперь где-то дрыхнут. Ну, им нечего опасаться, конокрадством лошадей в королевстве промышляют. Но вряд ли кому взбредет в голову умыкнуть кобылу или коня из Академии магии. «Ты только копытом меня не бей, ладно?» — обратился я к коняке. «Да, это конь, белоснежной масти, на таком и королю не грех в народ выехать». Конь фыркнул и сделал движение головой, словно говоря, что оскорблен от моих слов. «Марк, ты что сделал-то?» — раздался озадаченный шепот Риялы. «Хороший, хороший конь, красавец», — говорю вслух, а сам медленно пробираюсь к выходу. Один удар копытом и мне помочь смогут только лекари, да и то сомневаюсь, что успеют. Девушка-то с таким зверюгой не справится. Вот он как глазищами сверкает и верхнюю губу поднимает, того и гляди кусаться начнет. Нет, пронесло, смог выйти и дрожащими, как оказалось, руками засов задвинул. Конь обиженно заржал, склонил голову, словно бык и резко развернувшись, шарахнул по калитке задним копытом. Удар вышел такой силы, что толстое бревно треснуло. Белоснежный, такое сравнение на ум пришло, заржал, подпрыгнул на месте и уже двумя копытами ударил, но в этот раз так, что даже паленым запахло. «Бежим!» — кивнул я Рияле. Однако мой призыв запоздал. Нескладная фигурка девушки, из-за моей куртки, маячит уже у выхода из конюшни. Прихрамывая, рванул за девушкой, и когда успел ногу повредить, не почувствовал. Скорее всего, падая с крыши, об какой-то обломок пропорол ногу, да так, что штанина уже от крови намокла. Эх, не было печали. Как бы артерию не задел, похоже ощущение, когда боли почти нет, а кровь хлещет. Рияла просочилась в дверь конюшни и дождалась меня, а сзади раздаются мощные удары копыт и гневное ржание белоснежного коня. При этом, все другие лошади молчат. Странно. Идти сможешь, у нас времени в обрез, того и гляди дружки Друина отыщут. Обеспокоенно выпалила Рияла. Мне показалось, что волнуется не обо мне, а о мешке, который тащу на спине, глазками стрельнула на поклажу и не смогла облегченный выдох сдержать. Надеюсь, до общаги доберусь, поморщился я. Пошли быстрее. Ты с конем-то чего сотворил, поинтересовалась девушка, когда мы быстрым шагом двинули в направлении общаги. Ничего я с ним не делал. С чего ты это взяла? Ответил ей и хотел пожать плечами, но неожиданно чуть не рухнул. Слабеть стал, голова закружилась и пришлось прикусить губу до крови, чтобы сознание не потерять. Этот конь, отстань ты с этим конем. Поморщился я, переставая чувствовать ногу и засомневался, что смогу самостоятельно дойти. И все же до комнаты Риялы сумел на своих двоих дойти и мешок дотащить. В женской общаге бывать приходилось, нравы тут не шибко замороченные, не достигших совершеннолетия селит на верхние этажи и смотрит за ними строго, а чем старше, тем есть возможность съехать на этаж ниже. Из каких побуждений так придумано, можно догадываться, но последний курс имеет право жить на первом этаже. Когда о таком узнал, то долго ржал, представив, что так решили из-за частых посещений дам и то, что подняться по лестнице в пьяном и любовном угаре может вызвать у окружающих неадекватную реакцию. Правда, этажей всего 5 мест в достатке на каждом, есть свободные комнаты, учатся-то многие из богатых семей и имеют собственные дома, а то и целые поместья. Рияла обосновалась на втором этаже, на обстановку внимания не обратил, мешок скинул у двери и сразу же завалился на кровать и сказал: «Давай, иди сюда, Марк, тебе конь точно в лоб не засветил, а может он, когда тебя облизывал, яда в слюну добавил, с чего бы это мне к тебе в постель прыгать? Блин, Рияла, ногу мою посмотри, магически уже весь истощен, постоянно заклинания исцеления делаю, а не помогает», скрипнув зубами, ответил ей, мысленно пройдясь по умственным способностям всех баб, которые постоянно считают, что их хотят в постель затащить. «Ой, извини», приложила она ладошку ко рту. «Не так поняла». Девушка подошла к шкафу и, отгородившись створкой, зашуршала одеждой, скинув на пол мою куртку. «Нет, ножки у нее красивые». На мгновение забыл, в каком состоянии нахожусь, и уже губу раскатал, что та сейчас голенькая ко мне подойдет. Попытался привстать, но перед глазами все поплыло. Рияла, тем временем, натянула на себя штаны и водолазку, под горло и подошла к кровати и, помявшись, стащила с меня обувку и ухватилась за пояс брюк. К этому времени уже очухался и отчетливо наблюдаю, что водолазку девушка надела на голое тело, спешила. Показалось, что в штанах у меня шевельнулся мой инструмент, но показалось, не в таком состоянии, сил нет, хотя близко с женщинами общался давно. «Штанину разрежь», — сказал Рияле, не представляя, как она с меня штаны стащит. «Жалко, я осторожно», — ответила та, и медленно стала стягивать мою одежду. «Да и как ты от меня без штанов пойдешь? Попу приподними», — попросила, расстегнув ремень. Спорить сил нет, решил ей довериться, да и не станет она меня насиловать, а сам такой возможностью воспользоваться не могу, да и не таких я взглядов. «Черт!» — сквозь зубы ругнулась Рияла. «Кровь засохла, будет больно, млять!» — взвыл я, когда девушка резко рванула на себя мои брюки. Показалось, что сняла с ноги всю кожу, а потом и перцем сыпанула на открытую рану. Думал, сознание потеряю, но нет, только пот на лбу и спине выступил. «Марк, повернись на бок, рана на внутренней поверхности бедра. Так видно», — уточнил после того, как смог перевернуться. «У тебя большая щепка под кожу вошла», — обеспокоенно сказала Рияла. «Пока инородное тело не вытащим, ни одно заклинание исцеления не поможет. Так вытаскивай», — процедил я сквозь зубы, дурея от боли, которая вернулась. «Будет больно», — предупредила девушка. Ничего отвечать не стал, сжал зубы и стал ждать. «Ну, нет, так и больно оказалось, приятного, конечно, мало, но терпимо». Наложил на себя исцеление и сразу стало легче, Попытался встать, но голова закружилась и повалился на кровать, крови потерял много и обессилел, необходимо время, чтобы восстановить. Да, хреново, счет-то идет на часы, дел много, лежи, ногу протру от крови, а то засохнет, прокомментировала девушка, мою попытку встать. Давай, но быстрее, времени нет, ты до общаги своей и то не доберешься, покачала головой Рияла. Лежи, сил набирайся, сейчас подойду. Девушка вышла из комнаты, закрыв за собой дверь на ключ. Ну, мне в данной ситуации ничего не остается, как последовать ее совету и сил набираться. Да и не беспокоюсь, что она мне может подлянку устроить. Магический договор работает, золото мы еще не поделили, и никто никаких предъяв делать не станет. Рияла отсутствовала пару минут, вернулась с бутылкой какого-то пойла, как сказала, что это зелье позаимствовала у подруги для восстановления сил. Ну, сдуру, поверил ей на слово и уточнять не стал. Силы восстановились мгновенно, особенно глядя на заманчиво выпирающие соски сквозь ткань водолазки. Блин, даже неудобно стало. Лежу, двинуть ни рукой, ни ногой не могу, голова еле соображает, а ткань на трусах того и гляди порвется. И, млять, зелье-то противное почти все выдул, рассчитывая, что здоровье поправлю. И как теперь быть? В паху уже боль пульсирует, а Рияла ничего не замечает. Сходила в ванну и намочила полотенце, стала с моей ноги осторожно засохшую кровь оттирать. А главное, медленно так, сучка, водит полотенцем, получается этакий массаж эротический, от которого у меня инструмент закостенел и от притока крови того и гляди лопнет. Риялка, как настоечка-то, помогает. Раздался чей-то веселый голосок и в комнату вошла какая-то девица. Смотрю, ты пациента решила губами стимулировать. Правильно, одобримс, Таила. Рявкнула, выпрямилась Рия. Что ты мелешь? Помоги лучше. Моя лекарка в этот момент находилась в двусмысленной позе. Она и правда склонилась над моей ногой. Волосы рассыпались и увидеть ничего нельзя. А со стороны могло показаться невесть что. Ао, скромница Риялка предлагает устроить групповушку. Недаром говорят, что в тихом омуте сирены водятся и водяного трахают. Таила, ты чего несешь? Покрутила пальчиком у виска моя лекарка. Сфокусировал взгляд на подруге, блондинка в атласном халатике, который на груди обтянут и того и гляди треснет, бюст выдающийся, но сама покачивается, глазки в кучку, какой-то праздник отмечает, не иначе. А нафига ты у меня возбуждающую настойку, ик, просила, задумчиво рассматривая меня, спросила Таила. Блин, Тил, восстанавливающую, возмутилась Рия, которая так еще и не заметила того, что от глаз ее подруги не укрылась. Тело присело на краешек кровати и покачало головой, а потом потянулось своей ладошкой в сторону топорщащегося бугра. Даже глаза прикрыл, ожидая, что сейчас девичья ладошка начнет наконец-то делать то, что мне в данный момент требуется больше всего. Рияла обломала, шлепнула по руке подруги и заявила. Офигела в конец, Марк без силы ранен, ему исцелиться нужно. Ой, он в полном порядке, неужели не видишь? Просто ждет ласки, промурлыкала озабоченная и пьяненькая девушка, вновь протягивая руку в сторону моего паха. Рияла, наконец-то поняла, в каком состоянии находится ее больной, но подруге вновь по загребущей руке шлепнула и заявила, иди и принеси восстанавливающее зелье. Поняла, восстанавливающее, по слогам говорю, ему оно не поможет, усмехнулась Тила, да и грех такую возможность упускать, экземпляр-то отличный, двигай давай. А то ни одного конспекта не получишь и лабораторные за тебе делать не стану. Повысила голос Рия. Иду, уже иду. Со вздохом встала с кровати ее подруга, но потом провокационно улыбнулась и огладив свой бюст, сказала мне, не скучай, сейчас вернусь и подлечим, а потом, двигай. Толкнула ее в бок Рияла. Подруга моей лекарки, покачивая бедрами, вышла из комнаты. Рия закрыла за ней дверь и пару секунд постояла, уткнувшись лбом в косяк. Потом обернулась и, глядя на мой пах, залившись краской стыда, сказала, «Прости меня и извини мою подругу-дуру, которая вечно все не так понимает. Делать чего?» Собрав волю в кулак, прохрипел я, «Ты хоть понимаешь, сколько этого зелья вылокал и что со мной в ближайшее время произойдет? Черт, даже думать не хочу. Меня же превратили в маньяка, который начнет думать совершенно не тем местом. Эх, так еще и больно-то как, разрядка необходима». Хотя бы временное. В веселый дом сбежать и то не выйдет, сил нет, чтобы до него добраться. «Прости», — отвела она взгляд, не ожидала, что тело все не так поймет. Ничего не стал отвечать, уставился на ее грудь, облизнулся, а потом медленно перевел взгляд на ноги, а в голове всплыла картинка, как она лежала в разодранной одежде. С шумом сглотнул. «Даже не думай», — выставила она руку в мою сторону. «Понимаю, ты в тяжелой ситуации, но попытаюсь проблему решить». «И каким же это образом?» Заставил себя перевести взгляд на лицо девушки, а в частности на губы. «Ты мне воды дай, во рту все пересохло. Может, вина, тебе полезно, крови много потерял», о чем-то размышляя, предложила Рияла. «Не вздумай подсыпать сонное зелье, мне спать никак нельзя», предупредил я, заметив, что девушка странно оживилась. «Кстати, от пойла, которое выпил, сон не спасет, чтобы ты знала». Рия кивнула и покинула комнату, у нее даже вина нет. Энда, и как это она смогла отправиться на рандеву с Друином? Вся такая правильная. Черт, а состояние-то не улучшается. Собрав крохи магии, вновь себя исцелить попытался, но попытка не увенчалась успехом. Весь заряд сосредоточился на болезненном органе, который немного выше раны на ноге. «Дьявол!» – прошипел сквозь зубы. Дверь отворилась в комнату и вошла тело, у которой в руке пузырек и ключ. Энда, Рия своей такой непохожей на себя подруге полностью доверяет. А та-то хороша, понимает, чем грозит ее возбуждающее средство и даже стучаться не стала, хотя могла застать тут. Додумать фразу не успел. Блондинка с выдающимся бюстом присела на кровать и проворковала. «Принесла тебе лекарство, будь паинька и выпей», склонилась надо мной таким образом, что грудью стала тереться о болезненно реагирующий орган. «Эх, хорошо бы, чтобы я вино подольше искала», мелькнула мысль, когда мелкими глотками пил восстанавливающее зелье. По пищеводу пробегает жидкость, принося с собой ощущение легкости и желания, мозг уже не реагирует на ногу, из которой пропала боль, кровь начинает в венах бурлить, появилась сила в руках. Обхватываю тело и прижимаю ту к себе, халатик у блондиночки распахивается, поясок-то она даже на бантик не завязала, а нижнего бельишка-то у нее не одета, предусмотрела такой вариант развития событий, а может просто озабоченная. Ее ручка шаловливо нырнула мне в трусы. «Тело, слезь с него немедленно», прозвучал над нами голос Риялы. «Отстань, сама меня опоила», прошептал я, собираясь смять манящие губы тела в поцелуе, а руками проверяю грудь на иллюзорность. В Академии магии некоторые студенточки над своей внешностью издеваются, корректируют, выставляя на показ достоинства с помощью заклинаний, но иногда и иллюзии наводят, чтобы казаться не теми, какие на самом деле. В данном случае, если верить тактильным ощущениям, то тут все настоящие и притягательные. Рыкнул от разочарования, когда телу с меня Рияла сдернула и воздушным щитом за дверь выставила, не слушая возмущенные вопли ни той, ни мое негодование. «Ты чего творишь?» – возмутился я. «Она сама на мое место метит», – раздался из-за двери скулеж блондинки. «Один неадекватен, вторая и вовсе вина перепила. Да завтра оба спасибо скажете», – возмутилась Рия и, видя мою попытку встать, придавила воздушным щитом. «Осторожнее», – забеспокоился я, – «а то окажусь в такой же ситуации, как и Друин». «Не окажешься», – зелье возбуждения тела лично варила, сутки, как минимум, его в таком состоянии не сломать, усмехнулась боевичка. «Ну, с ней-то мог бы справиться, несмотря на то, что изучает боевую магию и мастерство с первого курса на этом затачивает. Все же опыты разница в возрасте, но в данный момент у меня источник на нуле, восстанавливающее зелье, рану залечило, силы придало, но запасы магии не восполнило, хотя должно было. Эх, догадываюсь, с чем это связано. В крови и организме гуляет варево, направляя все в похоть, вот и нужные силы не прибывают. Рия, а ты не можешь меня поцеловать? Облегчи мучения страдальцу. Ты такая красивая и притягательная, умная и умелая, заискивающим голосом, попытался соблазнить девушку. Не, понимаю, что не прокатит, немного, но характер девушки узнал. Таким неприступным нужно ухаживание с пару месяцев, романтика, а потом уже и кофе в постель. Увы, но подобным временем не располагаю, сейчас бы пар спустить и не так важно с кем, ну, за определенными исключениями, конечно, как-никак, а в отношении постельных дел давно уже выработались определенные правила. Никаких обязательств перед партнершей, если нет обоюдного притяжения, табу на тех, кто желает заполучить мужа, ну и на дам, снимающих жигало для утех. Естественно, не считая различных оргий и возрастных ограничений. Обязательно я тебя поцелую, но после того, как мы поделим золото и разбежимся, усмехнулась Рияла. Ты же все время переживал, что не успеешь и про какие-то неотложные дела твердил. Черт, хоть разорвись, но времени нет в самом деле. Щит сними, попросил девушку и через мгновение ощутил, что груз, придавливающий меня к кровати, исчез. Сел, взяв с пола штаны, брезгливо их покрутил перед глазами. Энда, одна брючина от крови стала колом и одевать ее не хочется, а очистить бытовой магией не могу. Могу постирать, предложила девушка. Не стоит, усмехнулся я, а в душе чертыхнулся, на то, что стоит у меня прямо-таки зверски. Натянул штаны и попытался пройтись по комнате. Энда, та еще комедия, но прикинул, что если перед собой что-либо буду держать, то состояние в глаза мало кому бросится. Осталось поделить золото, а на него у меня есть определенные виды. Как убедить Риялу дать мне в долг, на неопределенный срок? Потер щеку, на которой пробивается мягкая щетина. О чем задумался? Учти, к теле можешь подкатить, она в таком состоянии, что против слова не скажет, но это окажется похожим на изнасилование, потому что она перепила, прищурилась девушка, считая, что озабоченность у меня не прошла. В ее подозрениях есть только правда, и быстрый секс мне бы не помешал, чтобы получить разрядку. Кстати, она в таком моем состоянии виновата, что постоянно мысли сбиваются не в ту сторону. Это ее проблемы, не удивлюсь, если уже где-нибудь нашла себе озабоченного, махнул я рукой. Рия, тут такое дело, одолжи мне свою долю, а золото тебе с процентами верну, сказал прямо, не придумав ничего лучшего. В другое время обязательно бы наплел с три короба обещания и расписал перспективы сотрудничества и вложений. Мог дойти до того, что на каждый золотой спрогнозировал 100% прибыли, а то и больше. Но в данный момент не смог лукавить, уж что тому послужило причиной и не гадаю, скорее всего множество факторов. Марк, мне самой деньги нужны, растерянно сказала девушка, не ожидавшая такого поворота. Рия, могу предложить магическую сделку, но обеспечить золото в данный момент мне нечем. На него необходимо потер лоб, чтобы придумать причину, так как говорить, что из-за меня в заложники угодил ребенок, ну, не хочу. Этим признанием и девушку поставлю в неудобное положение, да и в ее глазах стану выглядеть каким-то монстром. Долг отдам, а потом и заработаю. Если же и у тебя тяжелое положение, то пойму, а сам чего-нибудь придумаю, недаром же грабил лабораторию, криво усмехнулся и кивнул на наволочку, которая, что странно, сумела выдержать все перипетии и нигде не порвалась. Девушка нахмурилась и, отвернувшись, подошла к окну. На улице уже наступило раннее утро и на столицу начал опускаться туман, скорее всего погода изменится и не факт, что в лучшую сторону. Даже если и не договорюсь, то шансы вытащить своих друзей велики. Основная сумма у меня есть, да еще вложенная в товары плюс к этому запасы лаборатории. Ингредиенты недорогие, их никто искать не станет, спишут на опыты студентов, переживать нечего. Да и взял-то я их, считай на одну ГМ, операцию, которую можно назвать и лабораторной работой, так как потрудиться придется, чтобы придать товарный вид порошку. Марк, а если поставлю условие, что ты меня возьмешь компаньоном? Тихо проговорила Рияла, чем ввела меня в ступор. Каким таким компаньоном? Полноценным, работать стану на равных, а прибыль придумаем как делить. Рия, ты о чем? Какая в жоп к чертям собачьим прибыль? Мое предприятие на грани банкротства. Точнее, считай, у меня нет никакого дела. Лицензию не брал, а торговлю в академии прикроют в два счета, если захотят, ответил ей. Насчет последнего, сомневаюсь, со всеми стараюсь находиться в нормальных отношениях. Коменданты общак прикормлены, иначе сразу бучу поднимут, что торговля процветает. Кураторы всегда получают презенты по малейшему поводу. Для меня это не слишком расточительно, но статья расходов имеется. Нет, высшие чины в академии находятся в неведении, хочется верить, им ничего не заношу, но на то есть определенные причины. Парами бутылок или баночками с кремами не отделаться, а давать крупную взятку, отдаю себя отчет, что делаю, доходы не те. Но с чего-то ты мне деньги отдашь, пожала плечами девушка. Насколько понимаю, планы как заработать у тебя есть. Идеи есть, но они все связаны с риском, в том числе и не слишком законной деятельностью. Если начну проекты реализовывать, то можно угодить в сыскорню или стать врагами в криминальном мире, что, поверь, не намного лучше, попытался достучаться до Риялы, но, в чем-то она права, не имея поддержки или, попросту говоря, лапы, связи и родственников, тут все, как и в моем родном мире, никто не устроит овации и с радостными объятиями не предложит теплое местечко. Возможно, трудом, потом и кровью можно добиться успеха, но, боюсь, что, живя по законам, приличиям и понятиям к старости смогу существовать в собственном домике, но без излишеств, да и то не факт, более вероятен вариант, что стану еле-еле сводить концы с концами. Поэтому и продумываю различные проекты, но все больше и больше склоняюсь к каким-нибудь аферам. Толстосумов тут полно, как и наживших добро незаконным путем. За внешним лоском скрываются однотипные проблемы. Казнократство, мздоимство и различные вариации преступной деятельности. Не худший вариант, усмехнулась Рияла, а потом обернулась ко мне и посмотрела в глаза. Скажи, а как считаешь, что мне уготовлено в будущем? Хочу ли такой жизни? Не могу ответить. С твоим происхождением и прошлым не ознакомлен, развел руки в стороны и покосился в окно. Пора бы уже отправиться в казино, которое меня на счетчик поставило, за пацана переживаю, но без денег. Хм, а кто сказал, что хозяин глупец и не понимает, что обычный студент академии, без высокородной родни может раздобыть столько золота? Как-то раньше мне подобная мысль в голову не пришла. Получается два варианта, или на законных, в определенных кругах, основаниях изувечить, а то и лишить жизни Тария или меня в рабство взять. Могу рассказать и перспективу нарисовать, тряхнула девушка головой, ее волосы взметнулись на фоне окна, в которое бьют лучи восходящего солнца. Красиво. Ре, может, в другой раз? Спросил девушку, сдерживая свой порыв, чтобы схватить ее и завалить на кровать. Зелье, будь оно неладно, не дает о себе забыть. Если компанейский договор составим, то можно и подождать. Учти, денег просто так в долг не дам. Вздохнул и сел на кровать, отвернувшись от девушки. Время идет, а я топчусь на одном месте. Может, ее трахнуть и выбить согласие, когда она будет в экстазе. Хрен его знает, что из этого получится. Тут понадобится длительное ухаживание. Явно дала понять, что в мое положение входить не собирается. Нет, это не вариант, но проблему с зельем необходимо как-то решать. Пах уже от боли разрывается, такое ощущение, что все мое хозяйство опухло и вот-вот лопнет. Риялка, открой, он же тебя уже наверняка заездил. Застучала в дверь тело. Блин, перед глазами сразу стали картинки меняться. Бюст блондинки, обнаженная фигурка Риялы. Голова кругом пошла, нет, зелье во всем виновато, будь оно неладно. Ничего нельзя решать и делать, пока не смогу адекватно думать. Хватит дверь ломать и на всю общагу орать, в сердцах сказала хозяйка комнаты, открывая подруге дверь. Ты чего одета-то? Неужели так и не побарахтались в кровати? Ты офигела? Мужика в гроб вгонишь. Хочешь, не хочешь, а за ошибку придется платить и нечего тут нос воротить. Скороговоркой выдохнула тело, а потом, не стесняясь своей подруги, скинула халат и ножкой захлопнула дверь. Риялка, можешь присоединиться или со стороны смотреть. Я не против. Тело меня опрокинуло на кровати и одним движением стащило мои брюки и трусы. «Ой, как же ты вытерпел-то, бедненький!» — воскликнула блондинка. Сознание отметило, что дверь в комнату хлопнула. Рияла ушла. «Нет, такого общения с женским полом у меня еще не случалось. На что похоже? Меня использовали или бездушные механические действия? Девушка-то, кстати, удовлетворение получила и множество раз, а я нет. Подобное зелье, да еще в таком количестве пить никому нельзя, если только это не твой враг. Правда, из этого опыта, а другим словом и не назовешь, выяснил, что могу без устали совершать более 5 подходов, возможно и больше, но тело протрезвело и взмолилось. Все, больше не могу, если хочешь, то приставай к Риялке или ищи другую на стороне. Увернулась на перевороченной кровати тело и нагнулась за халатом. Попытался ее схватить, но девушка смогла увернуться и чуть ли не бегом выскочила за дверь. Энда, морального удовлетворения не получил, но, надеюсь, проблема снята, хотя и не полностью, но время вылечит. Блондинка ушла, а я растянулся на кровати, устал, но понимаю, что нужно встать и идти, дела не ждут. Однако необходимо дождаться Риялу и решить с ней вопрос. «Прикройся!» – негодующе прозвучал возглас хозяйки комнаты от двери. «Обнаглели, всю кровать переворошили, а мне теперь стирай». Рияла не глядя кинула в меня шмотки, но одеваться не спешу, желание стало просыпаться. Девушка в гневе прекрасна. «Риялочка», начал я протяжно, но та меня оборвала. «Марк, Кобелина, ты не постеснялся на моей кровати развлекаться, а теперь еще и...» Она передразнила. «Риялочкой называешь. Сама виновата». Резко сел на кровати и стал одеваться. «Кто мне зелье влил, а до такого довел, что подруга меня попользовала? Или это такой хитрый план? Да перепутали мы зелье. Вернее, не так она меня поняла. Объясняла же уже. Так и не психуй тогда», — рыкнул я и встал с кровати. «Ну, где одеяло, подушки и простыня? И в самом деле непонятно, ком какой-то на кровати. Впрочем, на это наплевать, невелика проблема. Золото в долг дашь?» Вернулся к прежнему вопросу. «Компаньонши сделаешь, опять 25. Ну, млять, говорил же, что планов нет». В сердцах махнул рукой. «Только на таких условиях», — выдал Рияла и скрестила руки на груди. «Такие вещи с бухты-барахты не решаются, договор необходимо продумать, прежде чем его заключать. Сейчас у меня времени нет, но, если уж на то пошло, хорошо, выполню твою просьбу. Ты мне свою долю дай, быстренько проблему решу и сразу к тебе. Составим бумаги и магией их заверим», — попытался я выкрутиться, решив, что потом внесу пару неприемлемых для девушки пунктов и та сама откажется. «Долг же обязательно верну, ну, возможно, не сразу, но за пару-тройку лет, точно». «Марк, я похожа на дуру?» — криво усмехнулась Рияла. «Кстати, договор уже составила, можешь ознакомиться». Она кивнула на тумбочку у двери, на которой и в самом деле лежат бумаги. «Пока ты тут кувыркался, не начинай». Поморщился я и, подойдя к девушке вплотную, тяжелым взглядом посмотрел ей в глаза. «Не все тебе в моей деятельности может понравиться. Не пугай», — выдержала та взгляд. «Нет соглашения, нет денег. Давай бумаги», — скрипнул я зубами. Пробежался глазами по тексту договора. «Составлено грамотно, пунктов не так и много, процент приемлемый, 30 от прибыли захотела, но множество факторов не учтено. Однако и разрыв договора возможен по обоюдному согласию, а если на это идет одна из сторон, то платит отступные в 10-кратном размере вложенных средств, в том числе от прибыли». «Это как?» — ткнул в пункт, не поняв, что девушка подразумевала. «Прибыль-то тут при чем? Как понимаю, заработали и поделили, с чего потом-то их к отступным приплетать? Так это не материальные ценности. Дом или, к примеру, лошадь какая?» — пояснила Рия. «Лошадь», — озадаченно потер я лоб. «Она-то откуда возьмется? Или Рия что-то не договаривает? Белый, неадекватный конь, что меня облизывал в конюшне, а потом бил копытами в стойло, стоит больших денег, если любитель отыскать. Но связываться с лошадьми не собираюсь, сбыть их сложно. Тут на каждой магическая метка владельца стоит, да и всякие тавро имеются. Нет, подделать можно, но риск велик, ворованную животину на бега не выставишь, а на рынке продавать глупо». Образно, покрутила в воздухе пальцами девушка, — я про лошадь. «Но согласись, ты же для нужд своей компании можешь прикупить на общие средства особняк, а потом своих компаньонов пинком по одному месту». «Нет, поэтому и написала про это». «Хрен с ним, возможно, но с чего 10-кратное возмещение? При желании никто не уйдет добровольно из такого союза. Представь, встретила ты свою любовь и собралась за ним в другое королевство, а я тебе эти пункты под нос. Сама подумай, предлагаю оставить все как есть, но без 10-кратных вложений, просто, по номиналу». Немного поспорили, аргументы поприводили, но победа осталась за мной, как и процент у девушки снизил до 25, и то от чистой прибыли. Иначе бы пришлось на нее пахать, вложения она почему-то считать не захотела. После этого и активировали магический договор. Если разобраться, то с такими условиями для меня никакого риска. В любой момент могу это соглашение расторгнуть после того, как долг погашу. Взвалив на плечо свою наволочку, где лежит золото и взятые мной в лаборатории порошки, отправился в свою общагу. На меня в коридорах косились те, кому в такую рань не спится, но добрался без приключений. Да и нечего уже опасаться, не получилось у Друина сразу отбить золото, то уже и не сунется, побоится огласки. Организм мой, в целом, пришел в порядок, но временами продолжает реагировать на женские фигурки, встречающиеся по пути. Ничего, это можно отнести к побочным эффектам и боевым ранениям при проведении операции. Уф, дома, выдохнул я, закрывая за собой дверь в комнату. Мешок, на время, запихнул под кровать, на всякий случай, а сам принял душ, переоделся и, наскоро перекусив, что осталось в моих закромах. Увы, разносолов, как и еды, нет. Есть крупы и макароны, но разготавливать нет возможности, силой желания, в город решил идти налегке, взяв с собой золото, а порошок пока не трогать, да и над последним нужно поколдовать, чтобы получилось хоть отдаленное похожее на наркоту, а то, что последнюю сделаю, не вопрос, уже продумала ты до. Да, внешне она может оказаться не той, но всегда могу сослаться на новинку, главное, что при первой пробе казалось, что она чертовски мощна и забориста. Ну, примерные заклинания и метод приготовления есть, и то подсмотрел в старом трактате, относившийся к древним временам, когда развивалась алхимия и магия. Вышел за территорию Академии без проблем, в карманах золото, на душе кошки скребут. Отдавать ох как не хочется, но если против меня так сыграли, что я остался в дураках, то марку и удар необходимо выдержать, а потом разобраться и ответить так, чтобы не оставить от врагов и мокрого места. Эх, знать бы еще своего противника, боюсь, владелец подпольного казино пешка в чьей-то игре. Да и не стал бы он этим заниматься, проиграла компания залетному фраеру. Ну, проблемы не казино, оно-то свой процент получило и в накладе не осталось. Нет, маловероятно, что хозяин причастен, скорее всего он посредник и знает малучасть. Тем не менее его притон разорю, не люблю, когда сдают крапленые карты, после того как игра завершилась. Это же выглядит так, словно у меня две карты, а у противника их четыре и комбинаций множество. До казино добрался и внимательно рассмотрел вышедшего на стук в дверь мужика. Он явно участвовал в моем избиении. Ничего, сочтемся, дайте время. Чего тебе? Процедил мужик и с прищуром окинул мою фигуру. Долг принес, пожал я плечами. Тот удивленно взметнул брови, огляделся по сторонам, а потом хмыкнул, но кивнул на проход в дом, делая шаг в сторону. Пошли. Знакомый коридор, но на этот раз меня провели на второй этаж, где пожилая секретарша попросила подождать пару минут. Скучать не пришлось, меня приняли быстро. В огромном кресле восседает пожилая дама, с магическими перстнями, кулоном и серьгами в ушах. На вид этой старушки лет под 200, если не ошибаюсь, с определением возраста в магическом мире не все так просто. Ты не Малков, нахмурилась дама и постучала костяшками пальцев по столешнице. Нет, подтвердил я, а потом представился. Марк Климов, Атарий Малков мне приходится, немного помялся, а потом закончил. Названным братом и за него несу ответственность. Дама молчит, я стою и украдкой изучаю обстановку. Богатый со вкусом полный порядок, мебель старая, но подобрана и отреставрирована превосходно. Кабинет настраивает на работу. Хм, но тем не менее, никак не ожидал, что подпольным казино заведует дама.